Глава 7. Каждое утро пустая карета господина де Портебиза останавливалась у решетки дома мадмуазель Дембервиль, куда бургундец и баск являлись аккуратно за своим господином. С того вечера, когда происходил ужин, он не выходил от танцовщицы. К полудню он посылал сказать своим слугам, чтобы они возвращались домой и не преминули приехать за ним завтра. Итак, оба плута, проболтав 2 часа с привратником, уезжали. Но вместо того, чтобы стать позади кареты на запятки, они с удобством располагались внутри на подушках и приказывали вести себя спокойно домой, словно знатные господа. Они сообщили господину Лавердону, когда он по обыкновению пришел причесывать господина де Портебиза, о любовном приключении последнего. И стараниями господина Лавердона весть эта быстро распространилась по городу. Разумеется, то была не первая проказа мадемуазель Дембервиль. В свои любовные похождения она вкладывала смелую свободу. Но шум по поводу ее последнего выбора удвоился, благодаря скандалу, который поднял вокруг него кавалер де Герси. Кавалер повсюду носился со своей яростью, и она у него не ослабевала. Он разражался бранью против господина де Портебиза, которого обвинял в неблагодарности, и против мадемуазель Дембервиль, поведение которой проклинал. Ежечасно он осыпал неверную свирепыми, нацарапанными наспех письмами, которые оставались без ответа. Ежедневно приходил он обновлять свое бешенство на самое место своего бесчестия и уносил его обратно, напоив его новую силою. Невзирая на его крики и его исступления, решетка дома Шальё упорно оставалась запертой. Тщетно вел он переговоры с привратником, у которого ни его шум, ни его угрозы не могли вытянуть ничего, кроме того, что мадемуазель Дембервиль отдала приказ никого не пускать, кто бы то ни был. Господин де Герси бесился впустую. Когда он утомлялся кричать и показывать кулаки своему невидимому сопернику, он отирал со лба пот и садился на тумбу, с которой в припадке новой ревности вскакивал внезапно одним прыжком и принимался снова стонать и вопить. Так продолжалось почти с неделю. Лучше всего было то, что, встречая там ежедневно баска и бургундца, приезжавших туда в те же часы, он в конце концов сделал их поверенными своего несчастья. Особенно нравился ему баск. У него было длинное, худое, насмешливое лицо, и он с почтением выслушивал сетование кавалера, не перестававшего осыпать бранью господина де Портебиза. Баск и бургундец, по-видимому, с немым удовольствием слушали, как хозяина их чистили мерзавцем, вором и негодяем. Время от времени они подталкивали друг друга локтем и тихонько хихикали. Господин де Герси горячился еще пуще. Привратник за решеткой ухохотал во все горло. Кучер на козлах держался за живот от смеха. Порою прохожие, приняв все это за ссору пьяных слуг, хотели вмешаться и позвать стражу. Кучер успокаивал их, тыча себе пальцем в лоб и давая понять любопытным, что бесновавшийся был не в своем уме. «Да, баск, твой господин висельник!» — рычал господин де Герси. «Да, бургундец, он скот, запомни это хорошенько и извлеки из этого пользу. А меж тем я любил его, этого мальчика. Он нравился мне, и вот как он меня отблагодарил. Он видит меня пьяным под столом, уводит мою любовницу и запирает у меня под носом ее дверь, и все это без всякого предупреждения. А меж тем я любил этого чудака. А теперь я буду принужден проколоть ему шкуру в 20 местах и драться с ним на дуэли». Господин де Герси принимал тогда соответствующее лицо. «Смотри, баск», — продолжал он, — «и ты, бургундец, смотри. Мы приезжаем на место поединка. Мы раздеваемся. Шпаги одинаковой длины. Я нападаю, он защищается. Я отбиваю, он отступает. Я перехожу в нападение, настигаю его, он падает. Врач наклоняется над ним. Господин де Портебис скончался. Ах, он скончался, господин де Портебис. Я, честное слово, сожалею об этом, сударь. Он был хорошим товарищем. Вот какова наша жизнь. И все это, Баск, понимаешь ли, из-за какой-то девицы Дамбервиль. И кавалер показывал кулак маленькому домику, видневшемуся из-за деревьев в конце оледеневшего сада, который блистал инеем на солнце и, казалось, смеялся в нос над покинутым любовником. «Разве я нуждаюсь в этой Дамбервиль?» — продолжал господин де Герси. «Разве мне приятно изображать пса у ее дверей? Почему этот дурак не сказал мне? Герси!» «Но нет!» Он поступил со мной слишком бесцеремонно. Если бы не это, я бы ему уступил ее от всего сердца. Я имел ее столько, сколько хотел, и сыт, и пьян». Баск и бургундец кивали головами в знак согласия. «Надоели мне и ее ужины, и ее ольков. Неужели ты думаешь, бургундец, что мне приятно садиться за ее стол между старым толстым аббатом этим болваном Гаронаром, похожим на воробьиное чучело, терпеть шутки дурака де Клерсели и выслушивать тирады господина де Бершероля? Ох, а путешествия господина де Парменилля и его рассказы про лапландок и про китаянок? Уж если на то пошло, я предпочитаю Сен-Берена. Он разыгрывает фаты и душку, чтобы понравиться женщинам, и отпускает им свои глупости. Но, по крайней мере, он знает толк в лошадях и умеет отличить кобылу от жеребца. Он делает вид, что вдыхает розы, но в сущности ему мил лишь запах навоза. Ты спросишь меня, Баск, почему я оставался в этом бедламе?» Баск ни о чем не спрашивал. Он по привычке чесал кончик носа и терпеливо выслушивал Еремиаду кавалера. Сноска. И Еремиада, слезливая жалоба. «Что там делал я, ослиная башка? Я был любовником мадемуазель Дамбервиль. Ты не знаешь, что значит быть любовником мадемуазель Дамбервиль. Негодяй твой барин знает это теперь. Он должен был узнать это за то время, что он заперт с нею. Послушай, мне кажется, что я менее сержусь на него, беднягу. Нет, я совсем не сержусь на него. Нет, в самом деле, если бы он вышел из-за этой решетки, то я подошел бы к нему. Эх, несчастный Портебис, вот что с тобою стало. Лицо у тебя воршин, выражение унылое. Ты теперь сговорчивее, с тобой можно побеседовать. Ах, ну и дела, ну говори же. Грудь у нее прекрасна, ну а остальное? Ха-ха-ха, у нее руки худые и бока жесткие. Она уже не очень молода, друг мой, наша Дамбервиль. У нее колкие губы и сухая кожа. Ах, Портебис, ты сам во всем виноват. Потом ярость его возгоралась с новую силою. «Ну, выходи же оттуда! Что ты с нею делаешь? Выходи же! Смотрите, он и сегодня, пожалуй, не выйдет. И так это никогда не кончится». Так продолжалось до тех пор, пока не приходил лакей сказать сквозь решетку два слова Баску и бургундцу и отправить их домой по приказу их господина. Кавалер слушал, сжав кулаки. Одежда была в беспорядке, парик съехал на сторону. «Ну, господин кавалер, — говорил Баск, — мы едем. Сегодня это еще не кончится. Не угодно ли вам, чтобы мы отвезли вас куда-нибудь? Так вы простудитесь пешком, без ваших слуг и в таком виде, что за вами побегут по улице». В карете господин де Герси снова начинал свои жалобы. «Ах, негодяй! Сколько же времени они вместе? И день, и ночь, я уверен в том, бургундец. Не верь тому, что я говорил тебе. Твой барин счастливчик. Это Дамбервиль очаровательно. И я запрещаю тебе думать иначе, потому что она была моею любовницей. И какую любовницей? Какой огонь! Какой пыл! И она меня обманула!» «Она поступила правильно. Я заслужил это. Я напился. Тем хуже для меня. Она запрещала мне это. Впрочем, надо уметь переносить измены, когда любишь. Я попрошу у нее прощения. Она примет меня обратно. Ты смеешься, Плут? В любви не бывает стыда. История, которую рассказал нам в тот вечер этот красный, толстый англичанин, превосходна. Он прав. Надо уметь допить стакан до дна. Остановись здесь, Баск. До свидания, мой мальчик. И господин де Герси выпрыгивал из кареты и шел, размахивая руками, разнося повсюду свой гнев и досаду, и сам разглашая с треском свое неприятное приключение. Повсюду о нем было уже известно. Каприз мадемуазель Дамбервиль к господину де Портебизу принимал размеры общественного события. Газеты писали о болезни танцовщицы, в опере шумели, в других местах начинали волноваться. Мадемуазель Дамбервиль не обращала внимания на самые официальные приказы и пренебрегала самыми мудрыми советами. Она упорно отказывалась выступать. Публика требовала ее появления на сцене. Театр гремел свистками и сумятицей. Партер требовал Дамбервиль, а директора не могли ее предоставить. Публика требовала, чтобы объявленный новый балет «Сельские похождения» заменил собою Ариадну. Мадемуазель Дамбервиль должна была изображать в нем Сильвию, поэтому ее присутствие было необходимо. Ничто не могло сломить ее сопротивление, ни угрозы, ни мольбы. Дело дошло до того, что общественное мнение потребовало наказания непокорной, и для удовлетворения его было решено заключить мадемуазель Дамбервиль в тюрьму Фор-Левек. То было утром, когда мадемуазель Дамбервиль, спавшая с господином де Портебизом, услыхала, что в дверь стучат именем короля. Она пошла отворить сама, в чем была. Полицейскому, объявившему, что ему приказано ее сопровождать, господин де Портебиз с просонок хотел предъявить протест, но мадемуазель Дамбервиль заставила его молчать и приказала ему снова лечь в постель. «Там вам смотреть нечего», — сказала она полицейскому агенту. «Что касается вас», — обратилась она к высшему полицейскому чину, — «то я вас ждала». Но я не сомневаюсь, что вы дадите мне время проститься с этим дворянином, который находится там, и надеть поверх этой рубашки, в которой вы меня застали, что-либо, в чем я могла бы показаться на глаза вашим людям и моим». Когда полицейский удалился, мадемуазель Дамбервиль разразилась хохотом в лицо господину де Портебизу. Она уселась на край кровати и смотрела в расстроенное лицо молодого человека. «Итак, мой милый любовник», — сказала она ему, — «вот до чего мы с вами дошли. Я должна засвидетельствовать, что вы были на высоте. Вы сделали вид, что ищете вашу шпагу, но поблагодарите меня за то, что я уложила вас снова в постель. Вы не имеете возможности показать то, чем я могу дать полюбоваться. А теперь, сердце мое, шутки в сторону и выслушайте меня». Она положила одну руку на простыню, а другую она покачивала свою белую и мускулистую ножку. Развившийся локон ласкал ее плечо. «Во-первых, — продолжала мадемуазель Дамбервиль, — я должна поблагодарить вас. Благодаря вам я провела весьма приятную неделю и надеюсь, что с вашей стороны вы не очень об этом жалеете. Ваша юность отнюдь не скупится расточать себя. А потому, как вы обращались со мною, вы не дали мне заметить, чтобы моя уже опередила вашу. Если, несмотря на ваше усердие, вы не равняетесь Герси, то вы превосходите его нежностью. Вы оба на высоте и созданы, чтобы понимать друг друга, чему вскоре вы и придете, так как я ни минуты не сомневаюсь в том, что он простит вас, когда узнает, что вы все-таки не заставили забыть о нем». Таким образом, мы все трое извлечем выгоду из этого приключения. Наш кавалер, благодаря этому, узнает лишний раз, что я могу обойтись без него. Итак, он будет предупрежден, вы прославитесь, а я отправлюсь в тюрьму. К этой тройной цели я и стремилась. Теперь, сударь, Вам остается выбирать из всех женщин. Они будут оспаривать друг у друга вашу благосклонность. Что касается меня, то мне остается Форлевек». Господин де Портебис смотрел на мадемуазель Дамбервиль в глубоком изумлении. «Это мне было нужно, и я открою вам причину. Вы знаете малютку Фаншон, которая живет у аббата Юберте. Она обнаруживает изумительные способности, скажу даже восхитительный талант к танцам. Она знает всю мою роль Сильвии в сельских похождениях. Она меня заменит. Бершероль хлопочет об этом. Без этой удачной военной хитрости никогда ей не дали бы случая выступить с обеспеченным успехом. Подумайте, как обрадуется аббат. Он стареет, и я хочу, чтобы он получил от меня эту радость, прежде чем умрет. Вот и все, сударь. Но время бежит, и наш полицейский, по всей вероятности, теряет терпение. Итак, оставьте мою грудь в покое, позовите моих служанок и простимся. В вашем возрасте любят приключения, а это приключение не может не быть в вашем вкусе».